Глава 47. Я разозлилась, что он так это воспринял. Я-то думала, он меня понимает и не будет возражать, если я от них откажусь, хотя это и большие деньги. Я была уверена, что мы обойдемся без них, ведь мы же на них не рассчитывали. Конечно, с ними было бы легче, и он смог бы сразу перебраться к нам на ферму. Его работа ему не нравилась, но тогда до конца дней мне казалось бы, что я живу под сенью несуществующей матери. Я рассердилась, что он ушел, даже не поговорив со мной, но я думала, что он вернется. Он всегда возвращался. Однако прошло 5 дней без всяких известий. На 6-й день в моем дворе внезапно возник Антуан. «Что случилось, Антуан?» «Приехал за разрешением набить ему морду. Он ведь свалил, да?» «Да». «Вот сволочь! Да я его...» «Я сама виновата». «Сама? Как это сама?» Я протянула ему письмо от нотариуса. «Ну это же здорово! Теперь вы сможете осуществить все ваши планы. Он ушел из-за 150 тысяч евро. Он что, совсем сдурел?» «Он ушел, потому что я не хочу этих денег». «Ты не хочешь... Ты хочешь сказать, что отказалась от... Да ты головкой стукнулась или как?» Я никогда не слышала, чтобы он так кричал. Не дав мне и слова вставить, он разразился речью, как будто заранее вызубрил ее наизусть. «Мари, ты просто с дуба рухнула. Ты почему не хочешь этих денег? Потому что они от матери? Но деньги — это деньги. У них нет ни запаха, ни чувств. Это всего лишь инструмент, который позволяет жить, обмениваться, покупать и продавать. Она не оставила тебе дом, где ты вынуждена была бы жить. Она передала тебе деньги. И эти деньги — шанс для вас обоих, даже для троих. Ты подумала о Сюзе? Что ты ей скажешь, твоей дочери? Что он уехал, потому что больше вас не любит? Ты же знаешь, что это вранье. Он вас любит, я знаю. Я думал, ты мечтаешь иметь семью, как твоя бабушка с дедушкой. Тебе не кажется, что она практически у тебя под носом? Это твоя мечта. И ты решила все испортить под предлогом, что это деньги твоей матери? Но если ты отбрасываешь все, что исходит от нее, потому что, как тебе противно, так иди и повесься в стойле, в конце концов. Ты тоже исходишь от нее, разве нет? Не все, что исходит от этой женщины, проклято. Может, у нее были свои причины уехать, ты же ничего не знаешь. Ты судишь ее, не зная, ни какой она была, ни почему так поступила. Мне казалось, тебе удалось немного от нее отстраниться. Ты даже гордилась, говоря, что не скучаешь по ней, что сумела стать собой без нее. Но если с тобой все настолько в порядке, то можешь спокойно брать эти деньги и плевать тебе, что они от матери, от отца, от папы римского, если они позволят тебе стать счастливой. Это наследство, возможно, компенсация за всю твою жизнь. Ее не было рядом, тебя это мучило, и не спорь со мной. А ты хочешь устроить то же самое Сюзи? Ладно, я ее отец, но Сюзи нужен мужчина в доме. Настоящий, который проводит там все вечера, ест вместе с ней, слушает, как она рассказывает, что было в школе, чья зубная щетка стоит рядом с ее, который читает ей всякие истории перед сном и защищает от чудовищ. Ты и сама все это делаешь, но это не одно и то же. И потом ей нужен мужчина, который ласкает ее маму, который целует маму в шею и спит с ней, потому что ей нужен образ любящей пары, чтобы обрести свое собственное равновесие. А этого я ей дать никак не смогу. И так-то она была зачата не совсем обычным способом. Может, теперь она заслужила немного стабильности, а? А Оливье? Что он должен на сегодняшний день думать? Что ты предпочла отказаться от всех ваших планов, довольно серьезных, верно? Под тем соусом, что так и не смогла смириться с уходом матери. Но он-то здесь ни при чем. Верно, это твое наследство, твои деньги. Но когда любят, то делится всем, разве нет? Радостями, горестями, долгами, наследством. А ты предпочла дать ему уйти. Ты же видишь, чего он только не выделывал с самого начала, только бы покорить тебя». Ты позволяешь ему выкладываться, не беря на себя никаких инициатив, ссылаясь на то, что у тебя, мол, не затянувшиеся раны. А у него? Как думаешь, нет собственных ран? У нас у всех свои раны. Если мы хоть немного не будем заботиться друг о друге, как же мы все сможем выздороветь? Он-то заботился о тебе, он был ласков, как ягненок, стараясь заставить тебя забыть о том скоте, который прошелся по тебе до него. Он замечательно вел себя с твоей дочкой, потому что, как я думаю, он ее искренне любит. А ты даже видеть не желаешь, что ему нужно. Ты же прекрасно знаешь, что Он не выбрал такую жизнь. Он поступил в жандармерию, чтобы помогать своей Мадлен. Ты ж сама говорила, он художник. Он не тот мужик, который должен носить ствол и охотиться за плохими парнями этого мира, потому что он мягкий. Немного одинокий, немного грустный, но мягкий. И начало его жизни большой удачи не назовешь. Он мог стать злобным, как его отец, или трусом, как мать. Ему повезло с Мадлен, которая дала ему немного любви. Теперь она ушла, и он остался со своей работой, которую не выбирал. По уши влюбленный в девицу, которая ждала только его. Но забывает включить голову, когда речь заходит о будущем, потому что слишком поглощена прошлым. Ты трусишь, что ли? Он представил тебе недостаточно доказательств? Чего ты ждешь, чтобы быть счастливой? Что твоя мать вернется? Но она умерла, твоя мать. И сегодня она вернулась в виде денег. Блин, Мари, да возьми ты эти деньги. И пусть у вас будет та жизнь, которая вам подходит. Ты же его любишь, так? Это мужчина, которого ты ждала, так? Ты мечтаешь, чтобы он бросил свою работу и переехал сюда, так? Значит, сделай это для себя, для Сюзи, для него, пожалуйста. Сделай это для меня. Потому что я даже в мечтах, даже с миллионом евро, никогда бы не смог заполучить такую жизнь. Чудесную семейную жизнь в райском уголке. А теперь кончай реветь, как корова, и иди сюда. Он прижал меня к своей мохнатой груди и дал мне выплакаться. Он приехал, чтобы получить разрешение набить морду Оливье, а в результате размазал по стенке меня. Я знала, что он прав. Антуан чувствовал все, понимал все, анализировал все и во всем был прав. Это по-настоящему действовало на нервы. После его неоспоримого вердикта у меня оставалось две возможности. Либо повеситься в стойле, либо принять наследство и надеяться вновь увидеть Оливье. Я выбрала вторую, пообещав Антуану сдержать слово – и не знаю, как это сделать, и вернется ли Оливье. Без него эти деньги мне были не нужны. В этот момент появилась Сюзи. Еще от ворот она услышала вопли Антуана. «Хочешь, я еще раз дам тебе по ноге, чтобы ты не доводил маму до слез?» «Нет, но я хочу, чтобы ты все время повторяла ей, что у нее мерзкий характер, что она...» Забыла про свое обещание. «А что она обещала?» «Сама увидишь». «Напоминай ей, что она обещала, остальное я беру на себя». В следующие три дня Сюзи утром и вечером спрашивала меня, не забыла ли я про свое обещание. У меня не было больше никаких шансов забыть. Но у меня не было никаких известий от Оливье, а позвонить ему я не могла. Я боялась, как бы он действительно не уехал, и была не способна его удержать. Мне было страшно. Это было смешно, гротескно. Я ничего не могла поделать. У меня действительно... мерзкий характер.